Глава 3. Сражение обреченных. Я внимательно осмотрел пространство под сферой, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы мне помочь в предстоящей схватке, но ничего подходящего не увидел. Оружие сладкой парочки предусмотрительно забрала Нори, а вечный клинок, как уже выяснилось, взять я пока не способен. Выяснять отношения предстояло голыми руками. Что ж, придется поработать с Мобра от души. Итак, отбросим лишние мысли и эмоции. Теперь, когда Нори скрылась в кабине скутера, мне удалось это сделать почти без труда. Отсутствие раздражителя позволило ключу быстро привести сознание в порядок, вернуть ясность мышлению. Она сказала, что один из них человек, а второй — синтет. И здесь не солгала. Я это чувствовал наверняка, хотя и не мог объяснить, почему. Разве все той же обостренной после знакомства с чужим чувствительностью? В какой-то мере я действительно получил от него новую способность. Предположим, что хозяин Кенгш. А почему бы и нет? Красавчик Дос со своими скованными движениями, холодным, безэмоциональным лицом и бесполым, безжизненным голосом очень подходил под описание синтета. И именно он подошел ко мне, чтобы забрать голубой банкос. Кому приходится рисковать собой в первую очередь? Правильно, слуге. Вот Кенгш и послал его. Молодец, высший балл за ответ, садись. А интересно получается, ведь Кенгша я считал тупым и безмозглым орудием Доса. Но сомнения меня на этом не оставили. Бывает же так, что хозяин слишком подозрителен, чтобы доверить дело слуге, или достаточно уверен в собственных силах, чтобы пуститься на подобную авантюру, как, например, Дос, способный спалить неугомонного взглядом. Правда, не сразу. На казнь летуна на толкучке у него ушло довольно много времени, и я этим обязательно воспользуюсь. Есть у меня один хитрый ключик, позволяющий многократно ускорять человеческую реакцию. С возвратом памяти мои возможности значительно увеличились, вот только силенок маловато. Кстати, к кому можно отнести эту огненную способность Доса? К человеку или синтету? Минутку поразмыслив над этой проблемой, я пришел к неутешительному выводу. К обоим. И человеческие возможности, и возможности техники вполне для этого подходят. Погоди, Дос ведь курил. Имитация или человеческая слабость? Хм, кажется, я взял неверное направление. Что там у нас есть еще? Силы зла. Удар на толкучке. Кенгш упал замертво с ножом в брюхе, причем длина у этого орудия человеческой несовместимости была такова, что оно вполне могло проткнуть простого смертного насквозь. И что я вижу буквально вечером того же дня, что Кенгш, как ни в чем не бывало, разгуливает в комнате Доса. Эти жуткие, чудовищные, невероятные мышцы. Да, Кенгш мог быть синтетом. Но не успел я это признать, как в голову закрались новые сомнения. Как я теперь припоминал, на Нови 2 я знавал людей, обладавших способностью врачевать любые раны не хуже целителя. Транс был все время со мной, и помочь Кенгшу никак не мог. Но что мешало профи самому быть таким человеком? Да и Нори меня уверяла, что видела эту парочку обугленной до неузнаваемости после нападения Линлана Холода, а они, тем не менее, выжили. Разве что уже тогда она меня водила за нос. Или шериф с ее помощью. Нет, не то. Какие еще есть идеи о Досе и Кенгше? Идеи, идеи. Не было никаких идей. Тупик, глухой, непроходимый и пыльный. Больше никаких зацепок. Слишком уж необычной оказалась эта парочка. Вопреки кажущейся бесполезности своих усилий, я продолжал размышлять. Делать все равно больше нечего, да и выбор невелик. Или я придумаю что-то, что поможет мне наверняка одолеть Доса с Громилой, или... Или конец мой будет незавидным. Впрочем, незавидным он будет в любом случае. Победа лишь отсрочит предстоящее удушье, и тут уже остается надеяться только на чудо, которое спасет меня в самый последний момент. Чудо, ожидание которого спрятано в глубине подсознания любого человеческого существа, даже в самых безвыходных ситуациях. Я ведь счастливчик, если остаюсь в живых всякий раз, когда смерть щелкает зубами над самым ухом. За спиной взвыл двигатель скутера. Я резко обернулся. Черная капля аппарата быстро уходила в небо. Так же резко я повернулся обратно. За какую-то пару секунд, пока я оглядывался на улетающий скутер, Дос Пламя умудрился оказаться на ногах и теперь стоял и бесстрастно разглядывал меня, словно прикидывая, с какой части тела начать превращать в жаркое. Даже свою знаменитую шляпу с белым пером успел подобрать и надеть. Разделяли нас какие-то жалкие 10 метров. За его спиной выросла гора чудовищных мышц, именуемая Кенгшем. На фоне огромного тела здоровяка Дос выглядел тощим субтильным подростком. Кенш превышал шефа ростом не меньше, чем на полметра, приближаясь к росту Нкота. «Сражение! Какое козлу сражение!» — с горькой злостью подумал я. «Они же просто раздавят меня, как жука, случайно попавшего под каблук. Против них двоих у меня столько же шансов, как у кукольников-шерифа в той бойне заброшенного города». Слова об удушье были просто отвлекающей болтовнёй. Я просто не доживу до этого счастливого момента. «Привет еще раз, Дос», — я натянуто усмехнулся. «Как самочувствие? Довольно грубая работа так беззастенчиво забрать у тебя мой банкос, да?» «На твоем месте я поберег бы силы, вместо того, чтобы трепать языком», — холодно ответил Дос пламя. «Тебе предстоит спасать свою жизнь». «Что, вот так сразу и никаких компромиссов? Мы уже не сможем договориться, Дос». «Не могу понять, Иноп». Густым скрипучим басом обронил Кенгш, останавливаясь рядом с Досом. Кустистые брови великана сдвинулись в хмуром недоумении. «Почему ты не прикончил нас, когда мы были беспомощны, как младенцы?» «Нас не дала убить девчонка», — равнодушно пояснил Дос, не сводя с меня бледно-голубых глаз, в глубине которых, возможно, уже разгорался грозный огонь пирокинеза. «Она ждала, пока пройдет действие парализующих лучей, чтобы ты, Верзила, смог показать, на что способен». Кенгш пожал мощными плечами, словно сдвинул два небольших холма. «Зачем? Что может сделать нам этот парень?» «Действительно, что я могу вам сделать?» — охотно согласился я, внутренне наливаясь боевой злостью и начиная прокачивать через себя различные варианты боевых ключей, подготавливая тело к неизбежному сражению. «Буду весьма благодарен, если вы забудете о моем существовании. А еще лучше, почему бы нам вместе не подумать о том, как отсюда выбраться?» Дос коротко глянул на своего помощника. «Давай, Кенгш», — так же ровно проговорил он. «Я ведь забочусь о тебе. В отличие от меня, твоим легким нужен кислород». «Ничего себе! Синтетом оказался Дос Пламя. Я уже начал догадываться об этом, когда выяснилось, что он слышал обо всем, что говорила Нори, а Верзила нет, хотя парализованы были оба. Но, получив прямое подтверждение, все же был основательно озадачен. Я же исходил из предположения, что хозяином должен быть человек, а слугой — набор синтетических клеток, а вышло наоборот. Этот вариант мне в голову не пришел, так как ни о чем подобном я никогда раньше не слышал». Впрочем, кое-что слышал. Только сейчас вспомнил, что еще на толкучке Нкот назвал Кенгша рабом, после чего тот и завелся. Короче, безвредить необходимо Доса. Вот только как? Хороший вопрос. «Ты меня огорчаешь, Дос», — посетовал я, оттягивая время. «Разве ты уже не хочешь знать, что же случилось в гиблых землях?» Дос снова не обратил на мои слова ни малейшего внимания, словно меня уже не существовало. Но это мы еще посмотрим. «При чем тут кислород, Дос? Все еще не понял, Кенгш». «Сфера не пропускает его, Верзила. Но дело даже не в этом. Он слишком много знает о нас. Девчонка рассказала ему. Не могу понять, как шериф об этом догадался». Суровое лицо Кенгша вдруг насмешливо осклабилось. Он коротко глянул на меня, затем на своего босса сверху вниз и скрипуче прорычал. «Даже так? А нас теперь знает так много народа? Ну как же мы доберемся до тех, кто не заперт с нами под сферой? Оставь-ка лучше свои амбиции этого парня в покое, мне он не мешает». «Болван!» — равнодушная интонация синтета ничуть не изменилась. «Ты хочешь, чтобы он жил за твой счет?» «Да какая разница, подохнуть часом раньше или часом позже?» Кенгш усмехнулся, разжимая и сжимая пальцы в чудовищные кулаки, словно разминаясь перед дракой. «Тем более, что подохнем только мы, а тебя, красавчика, это не коснется». Я был просто изумлен. «Вот это новость! Кенгш способен проявлять человечность! Он за меня вступился! О-ля-ля! А я-то до сих пор предполагал, что в его бритой шишковатой башке находится всего одна извилина для управления рефлексами, да и та прямая. Если мы продержимся достаточно долго, Верзила, нам еще может прийти помощь. Ты забываешь о моих поручителях Риверах». Я мгновенно навострил уши, пытаясь понять, о чем Дос толкует, но Кенгш, невероятное дело, грубо оборвал своего босса. «Тем более, Дос, если придет помощь, то мне нечего беспокоиться о кислороде. Пусть парень живет. Возможно, он даже сможет нам помочь против шерифа. Как ты на это смотришь, Иноп?» Положительно, Кенч, весьма положительно. Если мы объединим усилия, то... Дос пламя ничем не выразил своего неудовольствия. Пока я говорил, он просто сверлил Кенгша ледяным взглядом, и этот громадный парень, казалось, прямо на глазах съеживается и уменьшается в размерах. Не успел я до конца развить свою мысль вслух, как Дос абсолютно ровным и безразличным тоном приказал «Убей его!». И тут Кенгш вспылил. Нависнув громадным падающим деревом над экс-осевым, он с неприкрытой ненавистью выдохнул тому в лицо. «Послушай ты, кусок синтетического дерьма, этот парень со своей командой сделал для Шелты куда больше, чем сможешь сделать ты за всю свою никчемную жизнь. Они уничтожили заразу гиблых земель, заразу, которая распространялась по планете с каждым годом все больше и больше, и через несколько лет могла добраться и до самого города. И мне лично наплевать на те причины, по которым он тебе не нравится». Я удивленно заломил брови, слушая эти слова излияния и буквально живая надеждой от слов защиты. «Ты даже не подозреваешь, мой амбальчик, насколько ты близок к истине», — подумал я. «Зараза распространилась бы даже не за несколько лет, а за всего несколько минут, и не до города, а на всю Шелту, и дальше от планеты к планете. Цепная реакция смерти, порождение предпочитает работать с размахом. Но приятно, когда у тебя появляется союзник во вражеском стане». «Убей его», — ровно повторил Дос, не меняя положение. «А ты попробуй сделать это сам», — рявкнул Кенгш. «А я посмотрю, как это у тебя получится». «Ну, это он зря. Я в который раз за этот день почувствовал себя жестоко разочарованным. Этот здоровяк просто почему-то не хотел со мной связываться. Вот и все его благородство». Дос повернул голову и поймал взгляд здоровяка. Кенш вздрогнул, как от удара. Глаза его моментально остекленели. Что-то тупое и безжалостное проступило в мощном облике великана. Громадные кулаки медленно поднялись на уровень пояса. Титанические мускулы вздулись и затвердели. Всего несколько секунд, и воля синтета превратила его в машину для уничтожения, приведенную в действие. Я почувствовал омерзение. Синтет приказывал. Синтет повелевал, подчинив себе человека против его воли. В силу каких-то невероятных обстоятельств искусное создание оказалось способным управлять существом, относящимся к роду его создателей. И мне стало понятно ненависть, вдруг прорвавшаяся у Кенгша наружу. Ненависть раба. Недаром толкучкин кот так обошелся с ним. Он уже тогда их обоих видел насквозь. «Убей его!» — снова прозвучал бездушный приказ. Огромное тело дрогнуло и двинулось вперед. Расстояние между нами стало медленно, но неумолимо сокращаться. Медлить больше нельзя. Я отсек все эмоции и мысленным взором пробежался по телу, собирая все крупицы своей энергии в единый кулак и повторно перебирая при этом в уме все ключи, которые знал и которыми владел, намечая план действий. Погребенные ранее под ложными слоями памяти, они теперь вернулись ко мне снова, намного повысив мой боевой потенциал. Жаль только, что я находился в очень скверном физическом состоянии после битвы с порождением и не мог сразу применить свой ключ-абсолют. Сейчас бы он меня просто убил. Настолько я был плох. Кенгш приближался. Гора мышц, подчиненная единой цели. Оживший строительный копер, пущенный в дело для забивки в землю живой сваи по имени Элиот Никсарт. Выбор ключей оказался неожиданно богатым. Молот и наковальня или смерч? А может, стихия? А еще клещи, молния, гейзер, секатор, маятник? Самые проверенные и отработанные ключи после абсолюта или связующего интегратора. Верзиле оставалось сделать не более 5 шагов, когда план был составлен и ключи выбраны. Нервная дрожь теплыми покалывающими волнами пробежала по мышцам. Знак активизирующейся энергии. Началом, по моему замыслу, должен был стать смерч, позволяющий достичь максимальной быстроты движений за минимальное время. Как у Лишука, конечно, все равно не получится, но быстрее, чем у обычного смертного при максимальной тренированности уж точно. Ведь любой мыслеобраз — это прежде всего пробуждение всей скрытой мощи, на какой вообще способно человеческое тело. Сила экстремальных ситуаций в чистом виде, которую человек может так и не использовать до конца своей жизни. Кенгш мог быть в 20 раз сильнее меня, но у него больше ничего нет, кроме его необычной физической мощи, а у меня есть что ей противопоставить. Но прежде всего я собирался достать самого Доса. Именно это было ключом к победе. когда верзила скалой навис над моей головой, готовясь обрушить сверху огромные кулаки. Я резко нырнул в сторону и рванулся к синтету. Я рассчитывал на скорость и неожиданность, полагая, что Дос не успеет сконцентрировать на мне всю свою огневую мощь за тот мизерный отрезок времени, который нужен был мне, чтобы до него добраться. На сожжение летуна на толкучке у него ушло не менее минуты, а тут всего 10 метров стремительного, как удар молнии, движения. Для рук я задействовал секатор, мысленно преобразовав ладони в 2 скрещенных ножа, чтобы оторвать экс-осевому голову в мгновение ока. Но я ошибся, рассчитывая на пониженную реакцию Доса. Он был настороже, и как только я выскочил из-за кенджа, его смертоносный взгляд тотчас же обрушился на меня. Лицо ударил шквал нестерпимого жара. Экровеленовая одежда мгновенно раскалилась и обожгла кожу. Тело, словно с ног до головы, обдало кипятком. Боль была дикой. Я успел сделать навстречу Досу всего 2 шага, каждый из которых получался короче предыдущего от все усиливающейся пытки огнем. Затем от жара и боли помутнело в глазах, и я понял, что перестаю контролировать себя. Следующий шаг мог стоить мне жизни. Я отпрянул в сторону, в броске перекатился через голову и снова вскочил на ноги. Ключ почти вышибло, дыхание сбилось, в висках бешено стучала горячая кровь, хотя на атаку Доса ушло не больше 2 мгновений. Что-то случилось со зрением, глаза застлала непроницаемая багровая мгла. Неужели этот ублюдок успел сжечь мне роговицу? И тут жар настиг снова, обдав с головы до ног обжигающей волной, и я опять рванул в сторону, вслепую, движимый лишь инстинктом самосохранения. Мрак. Мрак обрушился со всех сторон, отрезав всякие ощущения. Тело словно исчезло, а остался только обнаженный беззащитный мозг в окружении враждебной черноты. Через нескончаемо долгое тягучее мгновение появилось ощущение какого-то движения. Я понял, что падаю, и воспринимал себя словно со стороны. Затем вернулся звук, и слабо вспыхнул свет. И перед тем, как земля вышибла из меня дух снова, я успел сообразить, что нарвался на удар кенгша, когда ослепленный бросился прочь от Доса. Прежде чем я заработал следующий удар, мне удалось еще раз обнаружить себя в этом бренном мире, и зрение все-таки вернулось, хотя и не полностью. Огромный силуэт кенгша с занесенными кулаками-кувалдами быстро приближался. Обожженное тело терзало жгучая боль, соображал я плохо, но каким-то образом сумел оказаться на ногах и запустил следующий ключ в действие. Молот и наковальня, мощные удары и нечувствительность собственного тела к выпадам противника. Последнее было просто необходимо. Я сумел войти в этот ключ в самый последний миг, когда кулаки кенгша уже опускались мне на плечи. Тело задрогнулось под страшным ударом. Ключицы хрустнули, словно пересохший хворост. Ноги ушли в плотную сырую почву по щиколотке. Я пошатнулся, но устоял. Боль ушла, и я нанес ответный удар обеими руками, вложив в выпад всю имевшуюся экстремальную силу, пробужденную к жизни ключом. Выкованный из рук молот вонзился верзили в живот, и, будь он обычным шелтянином, такой удар пробил бы его насквозь и уж точно сломал бы позвоночник. Но моим противником был кенгш. Невероятный кенгш! Молот сотряс его огромное тело, оторвав ноги от земли и подбросив на 10 сантиметров вверх. Из груди профи вырвался глубокий сдавленный рык. В следующую секунду он снова прочно стоял на земле, хотя и хватал ртом воздух. Но раунд еще не окончился. Пока он пытался отдышаться, я врезал ему в висок, чувствуя, как безнадежно быстро рассеиваются, уходят силы. Голова кенгша мотнулась на плеча, как резиновая, что не помешало ему тут же сделать выпад правой. Я ловко уклонился и поймал его левый кулак точно в грудную клетку. Глухой треск кости. Сердце на мгновение остановилось, словно о чем-то задумалось. Затем нерешительно, неровно заработало вновь. К горлу подступила кровь, заполнила рот, потекла из углов губ, заливая подбородок. Я устоял. Удар верзилы был просто чудовищный, но, похоже, я уже пересек ту магическую черту, за которой на какое-то время становишься почти неуязвимым, несмотря на смертельное повреждение. Мой кулак метнулся кенгшу в горло, словно голова атакующей змеи. Верзила поймал мою руку в клещи своих гигантских лап и коротким рывком сломал в локте. Ощущение упавшей на челюсть бетонной стены и падения. Каким-то проблеском затуманенного сознания я успел заметить занесенную над головой ногу и, откатившись в сторону, снова вскочил. Сознание, как ни странно, быстро вернулось в норму. Ключ еще не подпускал боли, хотя силы были на пределе. Кенг же работал как механизм, не выказывая ни малейших признаков усталости, что для него пара-другая сокрушительных ударов, после которых обычного человека можно сразу класть в гроб, вернее, то, что от него останется. Сила его была неимоверна, тело непробиваемо, и искусство мобра в спарринге с ним безнадежно проигрывало. Из-за меня, конечно. Будь я в лучшей форме, то преподал бы хороший урок даже такому монстру. Дос пламени вмешивался. Очевидно, на его взгляд, все шло как надо. Я не сомневался, что если Кенгш вдруг даст слабину, то Дос меня прикончит. Только это маловероятно, что Кенгш ослабнет. Руки снова превратились в секатор, вернее, уцелевшая рука. Грубая сила не прошла, попробуем по-другому. Добавив в последний момент к секатору молнию, я вогнал ее в брюхо Кенгша не хуже, чем Нкот. На толкучке вогнал стальное лезвие. Все-таки пробил мощный корсет из перетренированных гипертрофированных мышц живота. Кровь хлынула фонтаном из глубокой раны, обильно заливая одежду и землю под ногами, но Кенгш этого словно и не заметил, продолжая наступать. «Проклятое чудовище!» Несколькими стремительными выпадами я вспорол ему грудные мышцы и бицепсы, рассек шею под горлом. Я действовал быстро, очень быстро, и на этот раз уворачивался вовремя. Крови в огромном теле врага оказалось так много, что она хлестала из него, как из продырявленного бочонка. Один раз он все же меня чуть не поймал, но я нырнул под него и рванулся вверх гейзером. Тяжеловато даже в ключе. Подбросить в воздух тушу весом в 150 килограмм, но у меня это получилось. Массивное тело описало короткую дугу, и земля вздрогнула, когда Кенгш врезался в нее спиной. Удар вышиб из него дух, глаза закатились. Шатаясь, я остановился в двух шагах от поверженного противника. Все сражение длилось не больше минуты. Кровь и пот катились по лицу. Каждый вдох давался с таким усилием, что казался последним, в горле клокотало и всхлипывало. Но я все еще оставался жив. «Браво, Иноп!» Дос пару раз вяло хлопнул в ладоши, напомнив о своем существовании. «Не ожидал от тебя такой прыти. Похоже, знакомство с чужим действительно не прошло для тебя даром». «Это все мое собственное, придурок!» Я начал было поворачиваться к нему, но тут Кенгш подогнул ноги колонны и сел. Затем, опираясь на руки, начал тяжело подниматься. Я мысленно застонал. Все его тело было залито кровью, он выглядел как только что освежеванная туша. Я порвал ему половину мышц и связок, а он и не собирался сдаваться. Силы неба, сколько крови вокруг него! Вся земля в радиусе 2 метра, и сам он стали темно-красными. Необходимо срочно что-то сделать. Я знал, что скоро выключусь от неимоверных перегрузок. Или я найду способ обездвижить его, или... Может, попробовать связать ключом, как я сделал с Бигманом на толкучке? Но для этого я должен подойти и прикоснуться к этой куче красного мяса. Хорошо. Не стой, действуй! Мысленный толчок запустил очередной ключ, добавив к прежним стихию. Пробуждение силы в чистом виде... Как-то нужно удержать эту махину на месте, а следом уже готовился камень, чтобы остановить верзили сердца. Вялый всплеск энергии пробежал по нервам и угас. Тело сдалось. Не так уж много было сил, когда я начинал, да и повреждений оказалось больше, чем организм в состоянии вынести. Кенгш поднялся, окровавленная гора, и двинулся ко мне. Серо-стальные глаза безвольной куклы Доса Пламя бессмысленно смотрели на меня в упор, и смерть, выглядывая из них, беззвучно хохотала, скаля черные зубы, изъеденные всеми болезнями мира. Кенгш вряд ли осознавал, что делает. Его действиями руководила иная воля, воля синтета. Поздно. Теперь я уже ничего не мог сделать. Смертельная усталость неподъемными доспехами сковала меня по рукам и ногам. Я больше не мог двинуться с места. «Конец твоей невероятной удачи, Эл». Отрешенно пронеслось в голове. Чудеса не могли продолжаться вечно. А жаль, жизнь была славной штукой. Что ж, по крайней мере, мне удалось прожить ее не зря, уничтожив такую мерзость, как порождение. Стоящее было дело, стоящее во всех отношениях. Зарычав, словно раненый зверь, Кенгш прыгнул и мир колесом промчался перед глазами, смешав чистое небо и пропитанную кровью черную землю. Я оказался на спине, придавленный тяжелой тушей. Тело, мертвый комок из раненой плоти, в голове безумная ясность предшествующего конца. Я перегорел, израсходовав больше, чем мог. Противник мог уже не добивать меня, ему нужно просто подождать, пока жизнь вытечет сама, капля за каплей. Но что это? Пальцы руки, бессильно отброшенные в сторону, коснулись чего-то прохладного. Освежающий толчок энергии брызнул в ладонь, и какая-то очень далекая мысль скользнула в сознание из безликой бездны. «Возьми клинок!» — настойчиво шепнула мысль. «Возьми, возьми, сожми пальцы!» Я бы безумно расхохотался, будь на то силы. Это было оно, то самое чудо, ожидание которого таится в подсознании до последнего мгновения жизни. Когда знаешь, что ничего уже не может произойти, что просто невозможно уже ничему произойти, и тут это происходит. На ладони лежала рукоять вечного клинка Нкота, дождавшегося-таки своего часа. В полусхватке, сам того не замечая, я оказался возле него, и теперь рукоятка каким-то непостижимым образом очутилась прямо на ладони. Инстинкт сработал раньше, чем поспел за событием разум. Пальцы сами судорожно обхватили рукоятку. Как и раньше, сдвинуть клинок с места было все равно, что сдвинуть голыми руками здание, но снова пришла на помощь, прошелестела безликая мысль. «Расслабься, слейся с клинком, войди в него мысленно. Попробуй, ты сможешь это сделать, я тебе помогу. Ну же, давай, пробуй, борись! Ты не можешь сдаться сейчас, когда с тобой я». Мозг без помощи сознания самостоятельно задействовал интегратор внутри себя, игнорируя уже полумертвое тело. В тот же миг рука вдруг слилась с клинком в одно целое, и вокруг что-то неуловимо изменилось. Нависшая надо мной огромная туша Кенгша замерла. Кенгш словно окаменел. Едва это произошло, я ощутил дуновение призрачного ветра у себя в сознании и запах, всегда сопровождавший появление чужого. Запах древнего, как мир времени. Запах тысячелетий. Я услышал голос, шепчущий из ниоткуда, не узнать который теперь было невозможно. «У тебя получилось, Эл. А теперь иди ко мне. Здесь, в реальности клинка, ты будешь в безопасности». «Ты мертв!» — недоверчиво вырвалось у меня. «Мертва лишь моя физическая оболочка, Эл. Дух мой жив. Здесь, в клинке, я соединился со своими предками. Сам же клинок — связующее звено между твоим и моим мирами. Если ты согласишься, мы поможем тебе». Перед затуманенным взором все еще маячили застывшие кулаки Кенгш, готовые в любой момент опуститься. Странный выбор между смертью и смертью. Но за одной стоял ослепительный свет перехода и рождения в новом теле, а за другой, кажется, призрачное подобие нынешнего бытия. «Мой мир — это жизнь», — возразил Нкот. «Из него ты сможешь вернуться обратно в свой. Для тебя он будет лишь временным пристанищем, пока ты не приведешь себя в порядок. В своем же мире ты погибнешь реальной смертью». «Душа! Штука вечная!» — пробормотал я в ответ. «Когда-нибудь и моя вернется для новой жизни в этом мире». «Верно, Эл. Но она изменится. Это будет душа другого тела. Это будешь не ты. Любая личность уникальна лишь в своем земном существовании». Я мало что понимал, находясь на грани безумия от смертельной усталости, огромной потери крови и просыпающейся запредельной боли в израненном и изломанном теле. Но предложение чужого несло какую-то странную надежду, и я за него ухватился. — Да, — прошептал я мысленно, — помоги, Нкот, помоги! — Прекрасно, — прошелестела бесплотная мысль Нкота, — считай, ты уже с нами. Я услышал странный вздох, ракочущий и глубокий, и пространство перед глазами расступилось ярким фейерверком красок. Очень похоже на слияние, но, несомненно, что-то иное. Я увидел провал из черного пламени. Очертания провала извивались черными языками мрака, тянулись ко мне, словно желая заключить в объятия, и втягивались обратно, внезапно теряя интерес. Дверь в иное измерение, как только мой взгляд коснулся ее, колеблющееся полотнище мрака опало вниз, явив взору туннель в потусторонний мир. «Мир Нкота?» Бледные, быстро вращающиеся кольца энергии, нанизанные на ось из пустоты, темнота, прорезаемая тусклыми вспышками холодного призрачного света, и грозный глубокий гул, пронизывающий пространство мощной неукротимой вибрации. И в этот момент я с запоздалым ужасом понял, на что это похоже. На глаз порождения. Затем призрачный свет хлынул мне навстречу мерцающим круговоротом и поглотил мое «я».